Еще не знаю, какого цвета твои глаза. Еще не помню, какое лето я хочу вернуть назад. Не верю даже, что все реально, я живу, как будто сплю. Еще не слышу твоего дыхания, но уже тебя люблю. Моей улыбки, чтобы слез не показать. Какими будут твои ошибки, чтобы мне их предсказать. Не понимаю твою реальность, превращаю в жизнь свою. Я привыкаю к одной лишь мысли, что давно тебя люблю. Yeah.